оглушительный грохот. На рыбника брызнуло чем-то липким и горячим. Минус один. Тварь, не успев принести клятву верности, подорвалась на мине. А жаль. Перспективный был монстр. Добрались. На границе леса и поляна ржавым пятном выделялся люк входа в подземелье. Вот оно. Счастье. Глава 23. Пустые пенаты. Фаина развернулась от острого ощущения чего-то назойливого присутствия. Где-то на грани видимости бродила одинокая фигура. Она притягивала к себе, подманивая. Хотелось как можно быстрее оказаться там, рядом. Это важно. Очень. Фаина побежала навстречу. «Ты куда?» До слуха дошел удивленный голос рыбника. «Меня зовут, надо идти». И Фая, выкрикнув это, ускорила темп бега. Знахарь стоял в недоумении, не зная, что делать. «Догонять? Зачем?» «Взрослая женщина, что хочет, то и делает. Денег она ему не должна». Пожав плечами, он наклонился, чтобы открыть люк. Тот поддался с легкостью. Вход в поселок не был даже запечатан. Странно. Рыбник спустился по узкой лесенке, ведущей вглубь. Еще несколько минут потерпеть. Он хорошенько поест и, наконец, выспится. Как же долго знахарь ждал этого момента. Подземелье встретило полной темнотой и привычными запахами обжитого дома. Рыбник достал из рюкзака фонарик, зажег. Странно. В поселке проблем с электричеством никогда не было. Луч шарил по неприветливым бетонным стенам. На мгновение задумавшись, знахарь вышел на поверхность, посмотрел, где Фаина. Легкой прыгающей походкой она быстро двигалась в направлении застывшей черной фигуры. Он попробовал просканировать неизвестного пришельца. Его фон сливался с окружающим пространством. Наверное, слишком велико расстояние. За Фаю рыбник был спокоен. Она прекрасно чувствовала людей и к отъявленному злодею в пасть сама не полезет. «Ладно, хочется домой. Хорошенько отмыться после всех приключений, поесть и завалиться спать. Суток на трое, как медведь. Вряд ли получится, но надежда умирает последней». Знахарь снова спустился. Этот вход он знал прекрасно, а потому даже в темноте заблудиться будет сложно. Оглушающая тишина острым ножом царапала слух. Ни звука. Фонового шума нет. Создавалось ощущение, что все подземелье вымерло до единого человека. Почему тогда нет трупов, костей? Все было чистым, словно законсервированным. На пути попалась кухня. Подсвечивая себе фонариком, рыбник оглядел помещение. На столах стояли тарелки с недоеденной пищей. Вилки лежали так, как будто люди разом все побросали и ушли неизвестно куда. Приблизился. Пропавшим или сгнившим не пахнет, но и аромат свежеприготовленной еды здесь также не витал. Что, черт возьми, происходит? Ни души, жутко, но не тревожно. Зияющая пустота безразлично смотрела на знахаря, недоумевающего. Куда подевалось население поселка? Звук шагов глухо разносился по коридору. Непроницаемая тишина начинала раздражать. Чтобы хоть как-нибудь ее нарушить, рыбник негромко позвал, обращаясь к, возможно, выжившим. «Эй! Эй! Эй! Эй!» Повторило за ним эхо. «Не похоже, что с ним играли в прятки». Знахарь развернулся и направился к выходу. Подождет Фаину, а там будут решать, что со всем этим делать. Даже в такой загадочной обстановке рыбник старался сохранить рассудок и не поддаться панике, выдворяющей его вон поганой метлой. Шел неспешно, сознательно заставляя себя успокоиться и мысленно перебирая варианты. Вторжение? Где тогда следы борьбы, кровь, валяющиеся под ногами гильзы, в конце концов? Может быть, население просто собралось и ушло, избегая медленно надвигающейся опасности? Кто знает? Знахарь мгновенно развернула на звук, доносящийся из параллельного коридора. Женский истерический плач с завываниями. Такое ни с чем не спутаешь. Давным-давно Ярослав был женат и знал, как звучит расстроенная женская психика. Кто слышал раз, не ошибется никогда. Он пошел на звук, освещая путь фонариком. Открыв очередную дверь, рыбник убедился, что подсветка больше не понадобится. На каменном полу посредине комнаты зияло нечто неординарное. Портал или большая дыра? Неизвестно, пока сам не попробуешь. Пульсируя бирюзовым сиянием у краев, переходящего в голубое, провал манил к себе, притягивал, просил зайти внутрь, ненадолго, в гости. Знахарь затряс головой, разгоняя наваждение. У края сидела одинокая женщина. Рядом лежала гора одежды. Именно гора. Хватило бы открыть небольшой комиссионный магазин. Он подошел ближе. В ноющей барышне узнал Ренату. Ее лицо опухло от слез, плечи сотрясали рыдания. Волосы красивого медного оттенка растрепались по спине. «Сколько она здесь сидит?» Погладив по голове, ласково спросил. «Что у тебя случилось?» Рената подняла невидящие глаза. «Они ушли. Единственное, что смог разобрать рыбник. Опять наваждение. Странный манящий зов, приглашающий войти туда, в бирюзово-голубое марево. Он мог дать руку на отсечение, что странная дыра в полу с ним разговаривала на уровне подсознания, таща за тонкие ниточки, привязывающие знахаря к этому миру. Зеленоватое сияние освещало комнату, до этого не имеющую специального назначения. Бирюзовые искорки, изредка вылетавшие из провала, долго кружили, затем садились на неоштукатуренные стены. Рыбник смотрел внутрь завороженно, пытаясь понять суть этого явления. Казалось, еще немного, и пресловутая тайна этой загадочной дыры раскроется, дав взамен нечто большее, нежели просто понимание. И знахарь сделал шаг в направлении средоточия странной силы. Раздался женский визг, но он не придал этому обстоятельству особого значения. «Я спешу к тебе!» Рука Ренаты ухватила за штанину, пытаясь остановить. Он резко дернул ногой, высвобождаясь. «Еще шаг!» Звонкая пощечина моментально привела в чувство. На лице разгорался костерок, все сильнее охватывая огнем правую сторону головы. Такого он никогда не прощал никому. Развернулся, чтобы влепить ответку, и остановился, приходя в сознание. «А? Что?» Рыбник уже и забыл, чего хотел постичь в этом странном провале. «Вот! Они все точно так же! Ушли!» Ноющим голосом протянула девушка. «Жители? Все?» «Все!» Истерика Ренаты почти прекратилась, лишь изредка нарушаемая всхлипываниями. «Я пыталась остановить. Меня никто не слушал». «Пойдем». Знахарь взял рыжеволосую под руку, двигаясь к выходу. Опять накрыло. Он быстро толкнул Ренату и побежал навстречу зияющей дыре. Девушка не успела опомниться. Она только почувствовала резкое отпихивающее движение и, не удержав равновесия, отлетела к ближайшей стене, больно приложившись о кирпичную кладку. Эпилог. Одежда рыбника венчала и без того внушительных размеров кучу тряпья. На самой вершине лежала тетрадь с красочной обложкой, радуя взгляд, напечатанной на ней красивой тропической птичкой – калибри. Тетрадь, которая своим содержимым сможет обрушить всю финансовую систему и принципы существования улья. Она ждет своего часа. Доживет ли? Рыбник нырнул в пустоту провала, окутанного пульсирующим бирюзовым маревом. Неведомая сила сорвала с него одежду, не заботясь о том, насколько ему будет комфортно. Тело обжигало, сознание, мучимое болью, схлопнуло мир вокруг него до одной маленькой точки. Точки, в которой сосредоточился ад. Время тянулось мучительно долго, он не мог точно сказать, сколько здесь находился. В голове мелькала лишь одна повторяемая словно мантра мысль. «Когда же конец, когда же меня отпустят?» Рыбник не заметил, что его сознание полностью очищалось от наносного физического тела, постепенно уничтожаемого порталом. Боль прекратилась. Не постепенно, а как-то разом, сняв пелену тумана с изведенного страданиями разума. Остался лишь чистый дух, небольшой, словно искра, светящаяся в пространстве, но вмещающий в себя бесконечное количество информации, как полезной, так и совсем ненужной. Искра упала на прекрасную мягкую ладонь. Ее владелец поднес к лицу руки, пристально рассматривая крохотную, еле светящуюся пылинку. «Ты выиграл, Оруэлл!» Юноша статного телосложения сидел в удобном мягком кресле, обитом шелком с диковинной вышивкой. Изящные подлокотники были украшены драгоценными камнями, мягким светом сияющими всеми цветами радуги. Любой житель Земли мог смотреть на открывшуюся перед ним картину завороженно, но Пайрус испытывал лишь досаду. «Конечно, ведь удача – моя самая любимая спутница!» Юноша протянул руку и подвел со стороны кресла улыбающуюся девушку. Ни у одной из цариц никогда не было подобного наряда. В ушах, на руках и ногах мелодично позвекивали колокольчики. Она села на колени к Оруэллу. Поцеловав его в щеку и нежно приобняв, повернулась к Пайрусу. «Я никому не помогала, честно». Глаза говорили то же самое. Пайрус нахмурился. «Жульничали? Не знаю. Как один, все его пешки бесславно покидали мир Улья. Как бы тщательно ни подбирал навыки, давал шансы, подкидывая своим подопечным подарки судьбы. Все одно. Деградация. Но почему у Оруэлла почти всегда все пешки остаются людьми, а? Каким критерием он руководствуется? Чем меряет перспективу? Большой секрет Оруэлла. Увы, делиться им хозяин не желает. Еще бы. Серьезные дядьки, большие ставки. Даром, что с Оруэллом, памятуя о редкой его везучести, предпочитали не связываться. Ведь в игре вроде бы шансы равны. Шары с матрицей духа тоже хранятся на одном стеллаже. И раз за разом он выигрывает. Чертов умник! Так и сидел Пайрус, отрешенно глядя на доску, которая раскинулась перед ним лоскутным одеялом. Опять проиграл. Сегодня не его день, а жаль. Свободной рукой залез в карман, достав кристалл турмалина. «Жаль с тобой прощаться. Турмалин был здесь, в мире почти богов ценностью. Элементом, зарождавшим вселенную. Нередок, но очень ценен. Один кристалл, одна вселенная. И там Бог именно ты. И что мы будем с ним делать? А давай спросим. Удача встала с колен своего возлюбленного, переняла искру души рыбника, пристально посмотрела, ласково улыбнулась. Тебе куда? В небытие или на приключения? Приключения, приключения! Радостно подпрыгивала искра, кружась на ладони удачи. «Помни, я всегда буду с тобой». Девушка выдохнула, отправляя душу в распределитель. Радостный смех. Выбирать всегда приятно. Находиться внутри. Здесь калейдоскопом сменяются мириады миров и форм существования. Переплетаясь в изящном узоре, линии делали непредсказуемые изгибы. Красиво. Все цвета радуги, в бьющей ключом жизнерадостности гармонии бездушного распределителя. Или, может, эта штука живая? Ох, и интересно же ей живется, надо сказать. Искра захлебывалась эмоциями, бьющими через край. Дело за тобой. Выбирай свой мир сама. Искра закружилась, ища пристанище наиболее ей подходящее. Калейдоскоп миров смазывался, образуя сливающиеся и плавно перетекающие друг в друга орнаменты. Искорка смеялась. Что же выбрать? Здесь была, здесь тоже. В этой вселенной как-то все мрачно. Видимо, помощник создателя был не в духе. Она знала, что, попадая в материальный мир, испытывает не только радость бытия, но и страдания. А все вместе – бесценный опыт, позволяющий на последнем этапе постичь его, Создателя. Только познавшим его сущность искрам он позволяет приблизиться к себе и дарит бесконечную радость, не омраченную тройственными страданиями материального мира. Теряясь в муках выбора, искра решила отдаться на волю случая, ведь удача обещала всегда быть с ней. На золотом крыльце сидели... Сюда. Душа нырнула в мир, который выбрала, опираясь на давно известную во всех вселенных считалочку. Покровители, немного переборщив с вином, ушли танцевать, и удача куском тяжелого подола слегка задела распределитель. Считанные мгновения помех, кое-где на секунду меняются местами единицы и нули, сбой. Такое иногда бывает. Ведь покровители тоже живые существа, а ничего совершенного у живых, к сожалению, нет. Опыт, который должен был оставаться в памяти распределителя, параллельно передаваемый в хранилище, в момент перехода остался с искрой. Несколько мгновений, но в нужный момент. Профессор Гелиан Швондер делал лоботомию очередному зараженному. «Одри, закончи сама, пожалуйста». Он снял маску, перчатки и устало потер переносицу. Глаза сильно болели от слишком яркого освещения операционного стола. Одри ловко перехватила стальной инструмент, после чего с энтузиазмом завозилась в мозгу жертвы. Одна рыжая кудряшка выбилась из-под шапочки и теперь постоянно спадала ей на лицо. Профессор Гелиан заботливо поправил прическу своего старшего ассистента. Та благодарно посмотрела на своего учителя. «Спасибо, доктор Гелиан». «Хорошая девочка, а главное, работает на перспективу». «Я сегодня уйду пораньше. Как закончишь, занеси данные в базу. Хорошо?» «Все сделаю, не беспокойтесь». Рабочий день подходил к концу. Профессор успел сделать ровно 3 шага от операционного стола. Потом резко завалился навзничь. К нему уже подбежали помощники, когда Одри, увлеченная работой, только-только заметила, что в помещении творится что-то неладное. Впрочем, профессору уже помогли, а вот за выполнение своей работы отвечает только она. Проводив помощников доктора неодобрительным взглядом, снова уткнулась в мозг зараженного, изучая внешние характеристики тканей. Трудиться, трудиться и еще раз трудиться. Профессора унесли в его комнату, банальный обморок, скорее всего, от перенапряжения и хронической усталости. Что тут скажешь, 70 лет человеку. Доктор Гелиан лежал на кровати, находясь в пограничном состоянии. Искра, болезненно проникшая в его сознание, начала постепенно захватывать тело. Более сильный разум, полностью подтверждая теорию естественного отбора, оккупировал более слабый. Пока они еще соседствовали, но искра уже начала потихоньку отвоевывать себе территорию. Гелиан Швондер, заведующий 17-й лабораторией Объединенного Крайона, постепенно уходил в небытие, изредка просыпаясь и с трудом вспоминая себя. Искра же вела себя очень нагло. Она парализовала тело на несколько недель, чтобы полностью освоиться в материальном мире. Умно! Профессор наблюдал за ней из-за самого темного и грязного закутка сознания. У него совсем нет шансов. Что доктор может противопоставить ей? Связи? Интеллект? Опыт? Не смешите. Разум искры, вытеснивший Гелиана, был во много раз умнее, хитрее и образованнее. Дни шли за днями. Наконец душа рыбника ощутила себя безраздельным пользователем нового тела. Рыбник встал, потягиваясь. Дискомфорт? Ничуть. Телу было 70 лет. Для разума это может быть и возраст, а для материальной оболочки, поддерживаемой действием синтетического экстракта белого жемчуга... Прощай, доктор Гелиан, с тобой было весело, и знания, которыми ты так щедро поделился, оказали мне неоценимую помощь. Мир, в который попала искра, рыбник помнил. Опыт нескольких жизней даром не прошел, да и, признаться, не так уж давно это было. Искра знала, Крайтон – тот еще кусок тухлого мяса, которому нужен антибиотик, и он станет прививкой, болезненной, но тем не менее оздоравливающей. Так надо, так правильно. Рыбник подошел к встроенной в стене полке с одеждой, а выбрал экипировку, наиболее подходящую поставленной задаче. Кажется, оружие можно достать на складе. Вышел, двинулся вдоль по коридору. Ага, вот и склад. На ходу, свернув шею работнику в черной униформе, прошел внутрь помещения. Выбор был приличным, а потому глаза лихорадочно забегали, оценивая все, что могло бы пригодиться. Через 10 минут рыбник, обвешанный под завязку разнообразными инструментами члена вредительства, вышел, негромко прикрыв за собой дверь. Раз, два, три, кто не спрятался, я не виноват. Так что крепитесь, ублюдки. Сегодня будет кровь и мясо. Фаина наконец дошла до него, спотыкаясь почти на каждом шагу, она бежала, боясь, что этот человек, который сможет дать ответы на все мучащие ее вопросы, уйдет, не дождавшись. Такой шанс упускать было нельзя. Не зря он стоял здесь. До этого момента он появлялся всего на несколько секунд, чтобы дать совет или предупредить, а сейчас позволил до себя добраться. Она стояла перед ним, растрепанная, со сбитым дыханием, боясь поднять глаза. Мужчина, одетый в черный строгий костюм, улыбнулся. Под сенью деревьев они были вдвоем. Тихий теплый ветер едва шелестел зеленой листвой. «Я рад, что ты пришла, Фаина». «Я старалась». Она все никак не могла успокоить тяжелое дыхание. Да, этот забег дался ей очень тяжело. Подняла взгляд на мужчину. «Ты мне поможешь?» «Я думаю, для начала мне следует представиться. Я Лепра». «Фаина?» «Я знаю». Женщина опустила глаза. Меньше всего ей хотелось показаться невежливой перед этим человеком. «Ты пришел за мной?» «Да». «Зачем?» «Ты знаешь, тебе здесь не место». «А где оно, мое место?» Лепра поднял трость и указал направление. «Там, там, там». Фаина содрогнулась. «На запад? В пекло?» Пристанище самых жутких тварей Улья наверняка гостеприимством не отличалось. «Пойдем потихоньку. У нас немного времени. Ты должна многое осознать». Женщина, сама того не желая, двигалась рядом со странным мужчиной в черном костюме. В такт его шагам. Сомнения ее не терзали. Слова, произносимые Лепрой, имели такую силу, что воспринимались безапелляционной истиной последней инстанции. «Вы когда-нибудь задумывались о смысле жизни, дорогая?» «Смысл состоит в том, чтобы стараться как можно лучше выполнять свой долг?» Эту мантру женщина знала давно, очень давно. Еще на земле, тщательно роясь в священных писаниях, ох, и книжным червем она была когда-то. Фаина поняла, что смысл всех заповедей различных религий сводится к одному – исполни и умри. Иначе как? Зачем дается жизнь? Только для наслаждений? Да-да, знаем эту песню. А догадываетесь, кто ее главный исполнитель? Его величество – эгоизм. Я-я-я. Вечно жаждущие нового, больше, слаще, быстрее. Стоит лишь на время поддаться моменту слабости и сказать себе «можно». И все. Все летит в тар-тарары, едва ты начинаешь поступать неразумно, в угоду своим прихотям. И где потом оказываешься? У порога. Порога, пересекая который ты сделаешь в себе надлом. Сам, своими руками. Так что хруст услышит за много километров окрест. Твое «я» покроется дубовой корой, пробить которую не под силу будет даже самым близким людям. Исчезнет сострадание, жалобно поджав хвост из куля, забившись в дальний угол. Меняешься, незаметно на первый взгляд, но так, что окружающие люди, глядя на тебя, ужасаются, разбегаясь в страхе, лишь бы обошел стороной. О чем это я? Ах, о долге, об ответственности. Перед кем? Да перед собой же. Жизнь каждого состоит из кирпичиков. Что делал сегодня ты? Можешь ли сказать, я сделал все, что мог? Нет? Живи полной жизнью, не переломишься. Работай, старайся. Решайся на поступки, выходящие вон из твоей зоны комфорта. Вздох полной грудью, счастье. Радуешься ли тому, что имеешь, или бесконечно стонешь от груза проблем? Меняй свой угол зрения, запихни свой эгоизм в задницу. Нечего ему руководить твоей жизнью. Вытри сопли. Ты индивид, уникален в своем роде. Неповторим. А твоя судьба — совершенный дикий ковер, исписанный тарабарщиной. Меняй язык, и все будет просто. Понятно. Дыши и живи, будь счастлив. Это вы верно заметили. Долг — основа существования разумного существа. Но позвольте спросить, какой он у вас? Мой? Фаина задумалась. Задачка. Не из простых. Родных и близких у нее здесь нет, и, скорее всего, не будет. Хотя... Размышление прервал насмешливый голос Лепры. «Только не говорите, что собираетесь нарожать детишек и планомерно заниматься их воспитанием. Улей не место для создания династий. И вы, смею отметить, это прекрасно понимаете. Вы даже не допускаете привязанности, и это очень похвально. Тогда я не знаю. Фаину начал раздражать этот мужик. Корчит из себя не весь что. Ну, плывет она по течению. Надо сказать, вполне себе увлекательно. Не злитесь, дорогая. От этого цвет лица портится. Я вам расскажу о вашем долге. Только немного отойдем на безопасное расстояние. Он приобнял ее, и мир вокруг закружился калейдоскопом красок. Когда наконец-то удалось сфокусировать зрение на более-менее устойчивом объекте, Фая с некоторой отрыпью обнаружила, что стоит на вершине горы, высокой, высоченной, остриями пиков, цепляющей пробегающие мимо облака. Обзор был потрясающим. Несмотря на страх высоты, испытываемый женщиной при любом подъеме на сколько-нибудь приличное расстояние над землей, она не смогла не залюбоваться. Лоскутное одеяло, состоящее из неровных и разнокалиберных кусочков, на общем фоне резко выделялись точки черных кластеров. Фаина посмотрела повнимательнее. У улья была четкая структура, которую сложно понять, но визуально оценить масштаб художественной работы конструктора вполне реально. Голова начала кружиться. «Ну что, Фаечка, как вам?» «У меня кружится голова». Лепра покрепче взял ее под руку. «Это пройдет. Слова бессмысленны, пока не почувствуешь. Что вы видите, дорогая?» «Я вижу улей». «Понятно. Смотритесь внимательнее». «Структура?» «Именно. Сюда я никогда не приводил кого попало. И лишь некоторые из них смогли по достоинству оценить всю красоту Стикса». «Здесь дело не в красоте, а в гармонии». Фаина наконец-то набралась смелости, чтобы что-то возразить Лепре. Мужчина действовал на нее гипнотически. Все его слова подкреплялись авторитетом, который окутывал ближайшее окружение плотной вязкой пеленой уверенности. Что-либо сказать против язык не поворачивался. «Вот мы и добрались, дорогая, до первого правила». Его глаза не блестели. Мутные, матовые, они не вселяли ужаса. Равнодушные, ничего не выражающие. «Мимика?» «Да, возможно». То здесь, то там проявляющиеся складки смуглой кожи и говорили кое-что о настрое хозяина тела. Субъективно, все субъективно. Сила в истине. Вам всего-то осталось ее понять, истину. Для себя. Вы сказали, что созерцаете гармонию? Да. Лепра ласково погладил женщину по голове. «Посмотрите туда, я покажу». Фаина крупным планом увидела караван, большой, хорошо вооруженный, следующий вдоль серой полосы асфальтированной дороги куда-то по своим делам. Закатное солнце еще бросало блики, день сменялся сумерками. Колонна мерно растянулась гусеницей вдоль приличного отрезка дороги, шла к цели. «Какой? Да черт его знает!» Цель? Женщина нутром ощутила, что ее выполнение принесет перемены. И неправильные перемены. Все рухнет. Все. Везде будет царить разруха. О, Господи! А теперь взгляните сюда. Стая, крупная, во главе с монстром, во много раз превосходящим ее милую и добрую Катерину. Еще одна стая. С боссом помельче. Несколько групп мутантов чуть дальше медленно, но верно подбираются к добыче. Их очень много. Фаина ужаснулась. И поняла, что так нужно, так правильно. Именно так должна завершиться поставленная цель. Провалом. Люди в этом караване уже могут начинать рыть себе могилы, даже не пытаясь отбиться. Такой силе противостоять бессмысленно. Глупо. Картинка померкла. Перед Фаиной опять простирался пейзаж бесконечного лоскутного одеяла. «Я думаю, сцены с кровью вас не особо прельщают, как и меня. Вы все видели. Как думаете, почему эти люди будут уничтожены?» «Выполнение их цели колеблет равновесие?» «Именно. Сохранение равновесия и есть ваша непреложная истина». «Каким образом?» «Терпение, дорогая. Вы, конечно, понимаете, что отличаетесь от тех людей, которые все это время с вами находились. Вы прошли свой жизненный путь на земле, в совершенстве исполнив свой долг». Фаина хмыкнула, глаза боятся, а руки делают. Порой ее мысли могли бы ужаснуть даже Чикатило или Джека-потрошителя. «Дорогая, не мысли, а действия. Везде оценивают результат. И заметьте, святые в Стикс попадают редко. А если и попадают, то живут недолго». Хоть Лепра и читал ее как открытую книгу, ход его рассуждений понять было сложно. «Что это он рака за камень заводит?» «Я вижу, вы с трудом меня понимаете. Приведу простейшую аналогию. Вы знаете, что такое религиозный пост? Молчаливый кивок? А вот теперь представьте, где проще его соблюдать, в пустыне или в наполненной вкусными блюдами кухне?» «Конечно, в пустыне проще». «Я говорю о том же, дорогая. Имея множество соблазнов, не свернуть с выбранного пути большое испытание. И не всем дано его пройти достойно. Вы прошли, а потому здесь». «Не совсем понимаю, о чем вы говорите». «Вас избрали для совершения долга перед ульем». Мысленно Фаина присвистнула. «И что уж греха таить, себе любимой поаплодировала. Браво, дорогая! Ты будешь здесь большой птицей. И что она там должна Стиксу?» «Ваш удел — сохранение равновесия. Или гармонии, как вы это называете». «Этим обязательно заниматься в пекле?» «Да, знаю, вы удивлены. На вас не свалят всю черную работу. Вы будете обязаны отвечать лишь за небольшой сектор. Потом, со временем, как освоитесь, полномочия будут расширены». «У меня нет способности держать равновесие». Лепра опять начал немного раздражать Фаину. «Но все чудесатие и чудесатие». Динамика развития событий откровенно нравилась, а ее место и вовсе было, можно сказать, козырным. «Пока нет, но предварительно я должен удостовериться. Вы готовы взять на себя эту ответственность?» Тон был таким, что, видимо, наказание за недобросовестное выполнение обязанностей следовало очень страшное. Куда уж там распиленному напополам гипсу? «Я не могу адекватно оценить свои возможности». «Они у вас будут». «Тогда? Согласна?» Фая ликовала. «Мама, бабушка, заведующая столовой, хозяйка булочной? Не смешите! Я стану легендой! Одним из прочнейших винтов стальной мясорубки. В самой головной части этого существа. В его моторе, в его сердце». Лепра отошел, выпустив руку Фаины. Встала сзади, прислонив горячие ладони к вискам женщины. «Смотрите, дорогая, смотрите во все глаза и слушайте, услышьте, что я говорю». То ли тепло рук Лепры так подействовало, то ли его слова Но то, что увидела Фаина, совершенно отличалось от ранее обозреваемой картины. Мириады невидимых нитей пронзили насквозь тело, запульсировав в медленном завораживающем ритме. Боли нет, нет страданий, ничего нет. Есть он. Улей был организмом, единым, целостным, поддающимся логическому осмыслению. Он был живым и питался за счет эмоций людей и монстров, его населявших. Отрицательных эмоций. «Мы не садисты. Те, кто попадает в улей, души, в свое время захотевшие поиграть, почувствовать вкус жизни. Здесь. Вы, Фаина, это не то тело, которое когда-то жило на земле. Оно там и осталось. Вы всего лишь душа с чужими воспоминаниями. Душа, примерившая чью-то маску, чтобы испытать ощущения. Игра. В этом заключается смысл переноса сюда людей. Кто-то втянулся, а кто-то не успел сделать и первого шага». Фаина чувствовала, как тепло его рук мягко распространяется бурлящими потоками в голове, наполняет тело и успокаивает разум. Умиротворение. Оно постепенно накрывает с головой, притягивая, не давая возможности сделать свежий глоток бесполезной суеты. «Мы за гранью добра и зла. Мы всего лишь храним равновесие для дальнейшей игры. Ибо она – суть существования улья». «Ну, действительно. Пришел поиграться, получи, распишись. Теперь совесть не будет мучить Фаину до конца существования в этом мире. Как же хорошо. Давно она не испытывала такого спокойствия. Темп, навязанный ей жизнью, спадал, стремясь к нулю». «Откройте свой панцирь, Фая. Впустите улей и дайте ему изменить вас». Женщина действительно услышала треск, будто кто-то разбил яйцо. Скорлупа лопалась, крошась мелкими звонкими осколками, а в место, где должно находиться сердце, кто-то аккуратно вложил кусочек недостающего пазла. Это прекрасно. Восхищение таким сложным разумным миром хорошо. Фая кожи, до того момента бесчувственной, ощутила Стикс, его пульс, дыхания и любовь. «Я рядом, мой хороший, и никогда больше тебя не покину». «Вы готовы к путешествию?» «Да, брат». Ее глаза помутнели и потеряли блеск. «Я рада, что нахожусь среди вас». «Пойдем». Лепра взял женщину за руку. «Я покажу твои владения». Зал управления, большое панорамное окно. Вместо стен прозрачная стелла, находившаяся на самой высокой точке башни, была стеклянным. Обзору ничего не мешало, и Фаина с удовлетворением осматривала раскинувшийся пейзаж. Мегаполисы, стаи матерых тварей, постоянно отстаивающих свое право сильного, эмигрирующих от города к городу в поисках легкой добычи. Иногда мутанты, собираясь приличными стаями, выходят из зоны пекла, снося все на своем пути и имея целью разорить базы внешки. Что бы тем жизнь медом не казалось. За границей загрузки крупных городов населенная людьми территория, которую они пытаются удержать. Глупцы, зачем удерживать то, что изначально принадлежит вам? Люди жили по-разному, где-то кооперируясь в небольшие государства и создавая альянсы, где-то влачили жалкое существование, пытаясь раздобыть спаран или банку тушенки. Эта разношерстность была закономерной и являлась основной текстурой срединной полосы. Чернота мертвых кластеров и порталы внешников. Здесь их называют визитерами. Смешные. Не думайте, что это вы открыли портальное сообщение. Вам просто позволили его открыть. С неба посыпались, мелькая разноцветными огнями, искры. Добро пожаловать в игру. пора». Фаина подошла к серой, мигающей разноцветными огнями панели, погладила одну из них, ощущая тепло, рычаги – тоже его части, части тела Стикса. Фаина, Лепра и другие хранители – лишь преданные операторы, любящие и готовые на все, ради равновесия, ради жизни. Улей – интересное место, думала женщина, выбирая, какую кнопку следует нажать первой. Что там у нас по плану? Ах да, банда Рухима второй день шастает голодный. Пора позаботиться и о них. Пусть полакомится свежим мясом. Что ж, начнем? Раз, два, три. Она начала играть, звучать, с легкостью определяя нужные инструменты, следуя то чутью, то эстетическому вкусу. Улей задрожал. На перезагружаемом кластере провалилась земля, провалилось все, распадаясь на простейшие элементы. Прорвавшийся нарыв выплюнул концентрированные споры в воздух. Небольшой участок земли окутало белым туманом с химическим привкусом. Разрушая, создавай. Элементы недолго находились в свободном состоянии. Еще немного, лишь мгновение. И вот уже они, очертания деревьев, домов, транспорта. Пока еще все безжизненно, пусто, ненатурально. Жизнь сюда вдохнут новые искры. Какой интересный момент. Вот оно, дерево. Коричнево-рыжий ствол, зеленые листья. Но чего-то не хватает. Неуловимого, но важного по своей сути. Золотистый огонек, медленно опускаясь, падает на кажущиеся игрушечными ветви. И, о чудо! Вот оно! Настоящее, неподдельное, живое! Взгляд наслаждался созерцанием сказки, таинства рождения. Внутри неистовствовала буря, смешивая самые сильные эмоции в неподдающийся определению ком, а потом тишина. Все проходит, словно ком внутри растаскивает медленно, спокойно, по ниточке. И с каждой секундой все легче, легче, легче. Руки делали свою работу, плавно перебирая кнопки панели. Ритм, четкость, никакого страха. Тело расслаблено, взгляд помимо воли убегает вдаль, за горизонт. И сердце, наполненная умиротворением, медленно вращает цветок.